Возможности видеофона. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», — гласит известная русская пословица. Поэтому инженеры издавна попытались передать на дальние расстояния не только текст или голосовое сообщение, но и изображение. И рассказывая о далеком и счастливом будущем, фантасты указывали, что люди тогда будут не только слышать, но и видеть друг друга при телефонном разговоре. И вот, похоже, это счастливое время наступило, причем сразу в 4 вариантах. По обычным проводам. Специалисты знают современные видеотелефоны или видеофоны. По типу подключения можно разделить на использующие обычные телефонные линии, широкополосные каналы связи, сотовые сети и спутниковые системы. Начнем с самого архаичного видеофона, для установки которого требуется лишь телефонная и электрическая розетка. На российском рынке самым распространенным устройством такого типа – видеоприставка к телефону. Она подключается напрямую к телефонной линии, а телефонный аппарат подключается уже к ней. При передаче видеоизображения используется тот же принцип, что и в факсе, только встроенный в приставку модем позволяет передавать данные с большей скоростью — до 33 килобит в секунду. Получение изображения осуществляется веб-камерой, которая передается с частотой не более 15 кадров в секунду и воспроизводится на 3,5-дюймовом жидкокристаллическом дисплее. При входящем вызове сначала на экране появляется изображение вызывающего абонента. Вызываемый по своему усмотрению может или отклонить, или принять вызов, причем сам он может включить свою камеру или спрятаться за набором фоновых заставок. Во время разговора на экране может отображаться либо один собеседник на всем экране, либо оба сразу, деля экран пополам. Интернет, широко разбросавший свою сеть по всему миру, позволил внедрить в широкую практику еще одну возможность передачи звука и изображения, так называемую IP-видеотелефонию. Достаточно добавить в ваш компьютер несложную программу, обзавестись веб-камерой и микрофоном, и вот уже вы становитесь полноправным участником видеоконференции, члены которой могут находиться на разных континентах земного шара. Схематически такая связь может выглядеть, например, так. Программное обеспечение Call Manager, работающее под управлением сервера Windows, при поступлении сигнала вызова определяет наличие оборудования для видеосоединения, выбирает оптимальную скорость, которая колеблется от 128 килобит в секунду до 4,5 мегабит в секунду, и устанавливает видеоконференц-связь. Оборудованием для такого разговора может быть IP-видеотелефон, простой IP-телефон в совокупности с компьютером и цифровой камерой, а могут быть и так называемые комнатные системы, к которым могут подключаться дополнительные микрофоны, дисплеи и другие периферийные устройства с приличным качеством передачи видео и звука. Мобильные видеофоны, работающие в сотовых сетях, тоже теперь используются для передачи не только текста, звука, но и изображения. К сожалению, пропускных способностей сетей GSM не хватает для двусторонней передачи видеоизображения, поэтому широкое хождение такие аппараты имеют только в странах с хорошо развитыми сетями 3-4 поколения, например, в Японии. Специально созданные для этой услуги видеофон F210-2V серии Roma внешне практически не отличается от привычного мобильника, разве что в нем 2 цифровые камеры. Внешняя предназначена для фото- и видеосъемки, внутренняя, имеющая чуть худшие характеристики, только для съемки владельца. Стандарт WCDMA или UMTS позволяет пересылать данные со скоростью до 384 килобит в секунду. благодаря чему стала возможна передача видеоизображения в реальном времени. В Москве в конце 2003-го начала работу первая российская сотовая сеть нового поколения Skylink. Она работает на стандарте CDMA-2000, который обеспечивает скорость передачи данных до 153,6 килобит в секунду. А в дальнейшем скорость передачи данных для сетей CDMA-2000 может быть увеличена до 2,4 мегабит в секунду и так далее. Видеотелефонию теперь можно использовать и там, где еще нет ни одной сотовой базовой станции или интернета. Современный спутниковый видеофон представляет собой ноутбук с внешней или встроенной видеокамерой, помещенной в прочный защитный чемоданчик. В этом же чемодане обычно размещается и раскладная спутниковая антенна. Все вместе весит около 10 килограммов. Система является законченным коммуникационным устройством, которое может работать не только через спутниковую связь, но и, как правило, имеет адаптеры практически под любые сетевые подключения. Скорость передачи данных при работе через спутник достигает 128 килобит в секунду, что позволяет транслировать видео с приличным качеством. Однако поначалу подобные устройства воспринимались как своего рода шпионские игрушки, пока в 2001-м CNN в прямом эфире не показала освобождение пилотов американского самолета-разведчика, задержанного на китайской военной базе. После этого подобными системами обзавелись все уважающие себя телекомпании. Может использоваться видеотелефония и, скажем, в качестве скорой помощи. Квалифицированный врач, исходя из полученной видеоинформации, в реальном времени может проконсультировать менее опытного коллегу.